Это было последнее письмо Муратова к Юлии Николаевне. В конце сентября он получил коротенькую записку от молодой Сухаревой. В ней было написано: «Ответ на ваше последнее письмо, кузен, вы услышите от меня лично в Петербурге». Через несколько дней после получения этой записки Муратову дал знать Яков Сухарев, что его мать, тетка и сестра возвратились в Петербург и ждут Муратова на следующий день к завтраку. Муратов смутился. В нем точно что-то оборвалось. Он боялся думать о следующем дне, о встрече с Юлией Николаевной, которую в то же время ему страстно хотелось видеть. Он не знал, что скажет она ему. До позднего вечера в его спальне горела свечка, и он долго и усердно молился, стоя на коленях. В последнее время он нередко прибегал к помощи молитвы, чтобы успокоить свои душевные тревоги. После молитвы ему обыкновенно становилось легче, его волнение утихало, в нем воскресали надежды. И теперь он немного успокоился, хотя и не был весел. Ложась в постель, он долго не гасил свечи и не мог уснуть. Порой ему представлялось, что Юлия Николаевна подаст ему надежду. Порой он сомневался в этом и мысленно говорил себе, что тогда он кончит курс в академии, уедет в Ташкент и отдастся весь службе, постарается забыться в труде. Он проснулся рано утром и уже в час пополудни поднимался по знакомой лестнице в доме Сухаревых, где все по-прежнему было роскошно, сияло мрамором и позолотой, утопало в зелени тропических растений. «Есть кто-нибудь у господ?» – спросил он швейцара. «Марья Николаевна с супругом», – ответил швейцар. Это немного смутило Муратова. Ему было неприятно встретиться с Юлией Николаевной при ее сестре Ионосове. Он поднялся по лестнице, вошел в зал, прошел в синюю гостиную. Вся семья была здесь, в сборе, за исключением самой Юлии Николаевны. Старуха Сухарева обрадовалась Муратову и даже поднялась с места навстречу ему. Он поцеловал ее руку, и она поцеловала его в лоб. «Похудел, похудел», — проговорила она, разглядывая его. «Это вам идет», — заметила та Ткатиш, здороваясь с ним. Мария Николаевна и ее муж обменялись сухими поклонами с Петром Павловичем. Он не сказал еще ни слова, у него словно сжималось горло. В эту минуту послышалось, как где-то отворилась дверь, и Муратов, быстро обернувшись, увидел за две комнаты, шедшую по направлению к синей гостиной, Юлию Николаевну. Он впился в нее глазами. Она как будто выросла немного. Формы ее стана, груди и плеч несколько округлились и окончательно потеряли угловатость, всегда напоминающую о вчерашнем детстве, о недавно снятом коротком платьице. Ее лицо потеряло полудетское выражение молоденькой девушки, едва вышедшей из ребяческого возраста, и было полно сосредоточенной серьезности и строгой, вполне определившейся красоты. Ее просто причесанные с пробором посередине волосы, ее совершенно гладкое шелковое платье, ее простые батистовые воротники на рукавнике, охватывавшие плотно ее шею и руки, все это как бы говорило, что она не нуждается ни в каких украшениях, чтобы властвовать над сердцами людей. Муратов сразу и вполне заметил все, и ее наряд, и выражение ее лица, и ее неторопливую и твердую походку. «Здравствуйте, кузен», — мягко и задушевно произнесла она, протянув ему обе руки. Он невольно нагнулся и поцеловал ее руку. У него помутилось в глазах. Он готов был сжать ее в своих объятиях. «Маман, завтрак уже подан», — обратилась Юлия Николаевна к матери. «Кстати», — продолжала она ровным и спокойным тоном, обращаясь к Николаю Аносову, «вы несколько минут тому назад говорили мне и маман о разных счетах по опеке. Ваши счеты относительно опеки надо мною нам нечего торопиться просматривать. Их просмотрит когда-нибудь мой муж». «Ваш муж?» — спросил в недоумении Аносов. Муратов весь похолодел. «Ее муж? Какой муж? Разве она вышла замуж?» «Да. Ведь мы же потому и поторопились приехать, что Пьеру хотелось поскорее сделать нашу свадьбу», — пояснила тем же спокойным тоном Юлия Николаевна, указывая глазами на Муратова. Аносов поднялся с места с выражением ярости на лице и сделал шаг вперед, точно желая броситься на Муратова. «А, так вы хотите...» — Начал и не кончил он, задыхаясь от волнения и не помня себя, как помешанный. Муратов, и обрадованный, и взволнованный, с глубокой благодарностью сжал руку Юлии Николаевны и, мельком холодно взглянув на Аносова, проговорил, насколько мог, спокойно. «Поверьте, что эти счеты меня интересуют гораздо менее, чем вас интересовала моя прошлая жизнь». И трудно сказать, что более обрадовало в эту минуту Муратова. Весть ли о возможности назвать своею горячо любимую женщину или это торжество над врагом, долго топтавшим его в грязь? Все затмевающее, все подавляющее самолюбие таких людей, как Муратов, не имеет границ и не умолкает в них даже в минуты самых страстных порывов, самых светлых наслаждений, самых чистых радостей. Эти люди способны на замечательные усилия, на геройские подвиги, на упорную борьбу, но решаются на все это только для удовлетворения своего самолюбия, для того, чтобы получить приз, первую красавицу и богачиху в жены, первый крест за безумную отвагу в битве, видное место за усердную службу. Их девиз «со щитом или на щите», а что выйдет из этого для общества, кому это окажет пользу в обществе, это нисколько не интересует их ни в эпоху их беспечального житья, ни в эпоху их отрезвления и серьезной деятельности. Тем не менее, и Муратов, и все окружающие его были убеждены, что, вступив на новый путь,